братья и сестры, мы попросили брата Леонида, чтобы он такую тему подготовил. Тема такая вот, она немножечко, ну как бы сказать, непростая тема наказания. И порой взгляды на этот вопрос у нас разные. Ну, мы предложили брату гостю, чтобы он предложил нам эту тему. Слава Богу. Одно я только хотел бы дополнить, вот как апостол Павел пишет. «Всякое наказание кажется не радостью, а печалью, но впоследствии доставляет мирный плод праведности». Вот эту цель надо иметь, чтобы мирный плод праведности был у детей наших. Цель не просто какое-то возмездие за проступки, но чтобы это наказание привело к мирному плоду праведности. Есть некоторые вопросы, и потом мы споем и будем слушать проповедь еще. Вот братья немножечко заговорили, то есть сестры у нас говорят, а тут братья уже вот заговорили. Как понять, если жена на любые поставленные вопросы и предложения выставляет противоречия, несогласия и больше, чем часто непослушно, очень трудно, что делать? Конечно, очень плохо, если жена такая. Еще хуже, если этого видят дети. Как решать эти вопросы? Вот брат Леонид уже кратко сказал. Очень хорошо, когда все вопросы родители решают за закрытой дверью. Что дети не видят, не слышат вот бесед или каких-то, ну, решения каких-то проблем между родителями. Но я вот вам скажу лично мое, ну, такое мое личное откровение. Вот мы прожили с женой уже более 28 лет, или 20, будет 28, да, будет. Вот. И у меня тоже были переживания, почему жена иногда бывает какие-то вот непонимания, непослушания. Я помолился об этом, и мне лично Господь вот так дал мне лично такой ответ. Не знаю, вам подойдет он или нет. У меня было переживание, я молился, и Господь мне положил на сердце такую мысль, что ее непослушание – это всего лишь малое, малое такое действие по отношению твоего непослушания мне. Вот так вот внутри себя я услышал это такой вот голос Божий. И вы знаете, я после этого стал на это обращать внимание. И некоторые, ну, сделал как бы анализ, проверку своей жизни, в чем я непослушен Богу, и начал перечислять. И в чем жена непослушна мне? Это было так мало, и так много было моего непослушания Богу. Я понял, что это где-то вот есть какая-то зависимость моего непослушания Богу и непослушания жене мне. Я не выполняю первое то, что ответственно, что всякому мужу глава Христос, и жена тогда непослушна мужу. Я нахожу здесь, есть взаимосвязь. Если у кого жены непослушны, братья, проверьте свое состояние. И исправьте ваше отношение к Богу. Еще вопрос. Как одеваться сестре, если мы на общем пляже на море? Вообще-то у нас не принято купаться на общем пляже на море. Не принято. Мы обычно ищем места, уединенные от большого скопления людей. Считаем это нецеломудренно. С семьей вместе купаться на море. Если... И купание, когда происходит, не принято у нас, чтобы сестры были там в купальных костюмах, там и братья. Мы принято, сестры обычно в халатах, ну, жена, допустим, она в халате купается, если у нас, хотя это редко бывает. Вот. Я считаю, это целомудренно. Это тогда можно всей семьей выйти на море, где-то в таких уединенных местах, когда мы одеты, покупались, и все нормально. Конечно, если без детей, там, может быть, где-то и уединенном месте проще. Ну, а с детьми надо только так. Братья, разрешите нам приобрести косынки, так как больше негде их взять. Только раз в году мы бываем в лагере. Если у кого есть косынки, которые вы можете предложить, вы подойдите к нам в центральную беседку, мы побеседуем с вами, а потом решим этот вопрос. Скажите, пожалуйста, завтра будет проповедь перед уездом или только библейский час? Завтра будет последнее заключительное собрание. Вот не библейский час по городам, а последнее заключительное собрание. Проповедь, да, проповедь будет, конечно. И может даже две, а может одна. Братья, что делать, если дети воруют деньги по 100 или 500 рублей? Но когда мы обнаруживаем, что есть пропажа средств, я думаю, здесь прежде всего надо подумать о том, чтобы мы не ставили соблазн детям нашим, когда средства у нас так вот свободно где-то находятся дома, если мы обнаружим пропажу средств. Считаю, что вопрос греха воровства нужно доводить только до полного выяснения. Вот брат Леня этим примером, простой пример, да, кто-то исписал обои, да, но он довел это до конца, хотя это было и нелегко. Я считаю, вопросы, вот, связанные с воровством, это очень плохой грех, очень плохая скверна. Поэтому доводить до полного выяснения и всеми силами стремиться к тому, чтобы детей освободить от этой зависимости. Но я наблюдал порой, что родители, которые не исповедали своих грехов, связанных с воровством, эти грехи, они где-то преследуют их детей. Если в прошлой жизни были грехи неисповеданные с воровством, считаю, что нужно родителям проверить свое состояние и исповедать эти грехи. Еще один вопрос, тоже очень длинный. Вот, у меня что-то со зрением в лагере произошло, все двоится, я не буду все читать, не потому, что его нельзя прочитать. Записка очень хорошая записка. В чем суть этой записки? Автор поясняет, я первый раз в лагере, в нашем лагере. Кстати, у нас в лагере где-то 1/3 это те, которые первый раз приехали. У нас в этом году очень много гостей, вот, и очень много тех, которые первый раз находятся в семейном лагере. Автора удивляет, почему? Почему отсутствует... Ну, элементарные нормы приветствия. Проходят мимо друг друга и не приветствуются, и не здороваются. Мне тоже это не нравится, когда я такое вижу. Я всегда стараюсь как-то, ну, сказать «доброе утро» или еще что-то. Когда приходилось мне спрашивать у некоторых присутствующих здесь, почему вы такие вот, ну, угловатые, почему бы не улыбнуться, не сказать «доброе утро», да, и может даже подойти и познакомиться. Некоторые свидетельствуют, мы смущаемся, мы, говорит, из малой церкви, нас там всего 10-12 членов церкви, а тут такое общество, да я не знаю, как себя вести, я не знаю, как подойти. Я понял, что эта проблема имеет место, стеснительность. Думаю, что это плохо, надо быть... Ну, более открытым. Ну, почему бы не подойти, не протянуть руку какой-то семейной паре? Мы хотим познакомиться. Мы здесь первый раз. Откуда вы? С какого города? И познакомились. Если, ну, какие-то внутренние, какие запросы у нас бывают тут к людям, соответствует пара нашим каким-то внутренним понятиям, запросам, подойти и познакомиться, обменяться телефонами, пригласить себя в гости. Братья и сестры, не надо уклоняться от простоты во Христе. Мы не контактируем, ну, и что сеем, то и жнем, и с нами не контактируют. Будьте попроще. Подходите, знакомьтесь, общайтесь, переписывайтесь, приезжайте друг к другу в гости. Это красиво. Не судите тех, кто этого не может сделать, потому что, может быть, просто, ну, какая-то форма стеснительности. Вот. Я думаю, давайте будем попроще. Не судить, а общаться. И я думаю, эта проблема, она разрешится. Ну, на эту записку позже будет ответ. Давайте общим пением. Общим пением. Вопрос такой. Братья, если вы сами признаете, что некоторые правила – это не Божье повеление, а традиция и так дальше, то, может быть, оставить их исполнение на совесть каждого, а не называть это грехом? И вообще, что же такое грех, само понятие? Друзья, написано «грех есть беззаконие». Я прочту по этому поводу текст Писания. Деяния апостолов, 16 глава, 4 стих. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Друзья, что такое традиция? Это когда церковь или братство привыкли к определенному порядку и придерживаются этого порядка. Друзья, иногда эти определения, они зарождались посредством некоторых решений. И верующие, которые входят в состав церкви или союза, обязаны это соблюдать. Ну, посмотрите, я еще раз читаю текст. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать». Что соблюдать? Обратите внимание. «Определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». То есть Павел и сотрудники учили верующих соблюдать те решения, которые были приняты апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И они должны были соблюдать. И верующие соблюдали, церкви росли. Но я вам приведу некоторые примеры, что такое традиция. То, что у нас собрание проходит среда, пятница и воскресенье, утром и вечером, это традиция. Мы к этому привыкли. И мы этого порядка придерживаемся. То, что у нас в пятницу пост, но не в четверг, это тоже традиция. И мы этого должны придерживаться. Друзья, то, что мы не носим обручальное кольцо, это тоже подход традиционный. Но мы можем находить какие-то тексты Писания, которые смутно как бы намекают на это, но это не будет очень так убедительно. Тем не менее, в нашем братстве, мы говорим, у нас кольцо носить не принято. Кто-то нам скажет, а вот в Израиле написано там цепочки и луночки и все такое. Друзья, как в Израиле, мы сейчас не будем говорить, у нас не принято. У нас не принято, чтобы в доме верующих стоял телевизор. У нас это не принято. И если какой-то верующий скажет, это вопрос моей совести, и будет носить обручальное кольцо или не обручальное. Вот мы встретились с одним руководителем союза, Баптистского союза в Москве. Я был с Ефремовым, и их пришло 3 человека. И вот он раньше был в нашем братстве, сегодня он пресвитер большой церкви и один из руководителей союза. И вот у него на правой руке у него перстень с бриллиантом, на левой руке 2 кольца. И вот он нам предлагает, чтобы мы искали общение, контакт и так дальше. Я ему говорю, я говорю, Петр, ты же когда-то был в нашем братстве, неужели ты не знаешь подход наш к некоторым вопросам, к экуменизму, еще каким-то. Я говорю, вот у тебя на кольце перстень с бриллиантом. В наших церквях на пушечный выстрел тебя до кафедры не допустят. Но это я чуть-чуть завысил, его вообще в церковь не примут. А там он пресвитер церкви. И вот здесь автор записки предлагает, давайте оставим это на совести. И будет считать, будет поступать так, как считает правильным. Это совершенно, друзья, это у нас не примется, и такой вопрос не пройдет. Человек, который считает, что я не готов покоряться тем решениям, которые есть в братстве, у него есть еще один вариант. Пойти в ту церковь, где на это будут смотреть снисходительно или одобрительно. И все. Если он считает, что спасаться, спасемся с перстнем или там с кольцом, или еще будем одевать, там косынку не будем одевать, или будем одевать только тогда, когда станем на колени, тогда оденем косынку. Я был в одной церкви, ни одной женщины, 500 человек сидит, ни одной женщины в косынке, но у некоторых на плечах шарфик. И когда стали на колени, они эти шарфики покрыли на голову, вот так он висит, помолились, сели и тут же сняли шарфики. И кто-то скажет, это вопрос моей совести, я буду так поступать. А тебя просто за это накажут и все. И правильно сделают. Наше братство существует 50 лет. И многие правила, они выработались в интервале 50 лет. А многие еще раньше, когда образовался в России баптизм, еще в царской России. Ну, например, не пить вино. Но едва ли мы сможем библейскими писаниями доказать, что вообще вино нисколько нельзя пить. Павел к Тимофею писал, что употреблять немного вина вместо воды ради немощного желудка. У нас не разрешается пить вино. А кто-то скажет, а я буду пить, ну подумаешь, 100 грамм. Один старший пресвитер в Грузии сказал, ну во время его проповеди кто-то написал записку, скажите, а можно ли пить вино? Он говорит, а почему нельзя? Можно. Ну, у него тут же спрашивают, а сколько? Он говорит, ну, стакан или 2 перед едой, я считаю, никакого греха здесь нет. Вот тоже подход. И кто-то скажет, это вопрос моей совести, я тоже буду так, вот там же в Рузе так поступали. А это, кстати, старший пресвитер. Ну, так сказал. А другой пресвитер нам говорил, ну, потом пытался прибиться к нашему братцу. Он говорит, мы крещение преподали, вот потом пошли, выпили, но чересчур перебрали. Когда возлагали руки, не мог, говорит, на голову крещаемого попасть. Вот тоже подход. Поэтому, друзья, вопрос братских решений – это очень серьезно. Кстати, я был в Германии недавно и был в одной большой церкви. Но эта церковь, ясно, в Германии наших церквей нет. Я был в одной большой церкви. У них порядка 600 членов церкви. У них совершенно категорически запрещен интернет. Совершенно категорически. Но если тебе надо, у них в церкви комната, и там стоит 3 компьютера. Если тебе надо, ты приди в дом молитвы и позанимайся на компьютере. Но все, что ты там будешь заниматься, оно ведется на запись. И это контролируется людьми. Вот тоже решение. А человек скажет, не буду соблюдать это решение, буду считать так, как совесть подсказывает. Его просто отлучат и все. И он будет искать пристанище где-нибудь в другой церкви. Следующий вопрос. У меня было 2 кесарева. 2 кесарева сечения. Будет скоро 3-е. Я слышала, что после 3-го кесарева перевязывают трубы. Я прошу прощения, друзья, так и будет он опускаться, и будет всем нам неудобство. Будет скоро 3-е. Я слышала, что после 3-го кесарева перевязывают трубы. Так ли это? И сколько раз можно делать верующим кесарево сечение? И можно ли после этой операции рожать самой? Друзья, вообще я очень сильно советую, вот первые роды, нужно прилагать усилия, самые решительные, чтобы не делали вам кесарева. Я читал одну статью одного крупного специалиста, но это главный акушер-гинеколог страны. И вот в этой статье он пишет, что 90 из 100 случаев кесарево сечения можно было не делать кесарево. Еще раз, из 100 случаев, когда у нас делают кесарево сечение, в 90 случаях можно его не делать. Сейчас специалистов, хороших специалистов по гинекологии и акушерству мало. И поэтому не так ребенок лежит, прокесарили и все. Им так легче. Хотя скажу, друзья, вот в этой же статье этот врач пишет, при любом положении ребенка он может родиться сам. При любом положении. Просто врачи должны помочь. И если все-таки сделали кесарево сечение, друзья, нужно сделать попытку с кесарева соскочить. Каким образом? Поговорить с врачами, молиться об этом, совершить помазание елеем. То есть, ну понимаете, простите за такое слово соскочить. То есть, чтобы родить самой. Потому что первый кесарев, второй, пятый, шестой, а дальше что? А дальше у вас у самих будут разные искушения. А как дальше? Шестой кесарев, 6 подряд кесаревых. А теперь что делать? И поэтому всякие мысли, переживания. Друзья, я что скажу? Сколько кесаревых? Сейчас в России после 3-го кесарева трубы не перевязывают. Без разрешения родителей, и мужа, и жены не перевязывают. Раньше было так. 3-е кесарево перевязывали, ни с кем не советовались. Они имели на это право. Сейчас законодательно их этого права лишили. И поэтому только даже 5-е кесарево они должны получить роспись и жены, и мужа. За исключением, если женщина без сознания и не может дать согласия. Здесь они имеют право поступить, как хотят. Вот. И если нет возможности, переговорить с мужем. Сколько кесаревых бывает? Я встречал женщину, лично с ней знаком, у нее 8 кесаревых подряд. Начиная с 1-го, и последний кесарев у нее был в прошлом году. Ну, похоже, не конец. Кстати, на 8-м кесаре она, как и всегда, категорически отказалась от перевязки труб. Категорически. Ну, врачи уже это знают, они сильно не предлагают. Похоже, будет и 9-й. Так, она еще молодая женщина. Друзья, в Америке я знаю один случай, когда 8 раз делали кесарево, потом совершили помазание, и 9-го ребенка она родила сама, и 10-го родила сама. Вот такое бывает. Но, конечно, я не хочу дать такую настройку, друзья. Конечно, бывает иногда, что кесарево необходимо. Ребенок по-другому родиться не может. Такое бывает. Поэтому, чтобы здесь тоже не впасть в такую, ну, в очень яркую крайность. И следующий вопрос такой. Ну, здесь записка, кто-то хотел помолиться с помазанием, но нету дерзновения и слабая вера. Молитесь о дерзновении и о вере, и когда будет, тогда совершите. Потому что для помазания и для исцеления нужно и дерзновение, и нужна вера. Написано, без веры угодить Богу невозможно, и написано, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Наличие сомнения или неверия, как правило, результат положительный не бывает. Павел говорит, что занятие спортом мало полезно, а вы посоветовали заниматься физкультурой. В итоге можно ли детям ходить на спортивные секции? Друзья, вообще есть такое словосочетание – физкультура и спорт. Слышали, да? О чем это говорит? О том, что физкультура и спорт – это не одно и то же. Если физкультура – грех, тогда нельзя нашим детям ходить на урок физкультуры, а они ходят. У нас в Тимошевске христианская школа, и у нас есть там урок физкультуры. Вот. И поэтому физзарядка по утрам. Вот если где-то вы детям турничок сделали или гантельки какие-нибудь, никакого греха в этом нету. Я разговаривал с военкомом у нас в Тимошевске, он говорит, сейчас, говорит, особенно ваши, и кривые, и косые. Очень редко встретишь ребенка, у которого нету сколиоза, ну, маломальски, ну, сильно или не очень сильно выраженного. И поэтому, если наши дети где-то как-то занимаются, в общем-то, это нормально. Спорт, друзья, спортивная секция – это спорт. Спорт, считаю, это область мира, и верующие люди спортом заниматься не должны. Я об этом знаю не понаслышке, и поэтому глубоко убежден, что христианство и спорт – это вещи несовместимые. Это служение князю этого мира, спорт, и поэтому мы этим заниматься не должны. А турничок мы как-то у себя дома поставили, мой сын подтягивался, худенький был, хиленький, да подтягивался до 20 или до 30 раз, смотришь, и выправился, и неплохо. И еще два вопроса. Братья, вы сведущи во всех вопросах. Скажите, пожалуйста, насколько вреден сотовый телефон в физическом плане? Я слышала, что через 10 лет пользования развивается рак головного мозга. Друзья, мы не сведущи во всех вопросах. Не сведущи. Это здесь уже кто-то решил в другую крайность попасть. Кто-то нас поругивал, а тут... Значит, что скажу по сотовому телефону? Друзья, этот о вреде сотового телефона не знает никто. Этот вопрос не изучен. И точки зрения ученых, они совершенно противоречивые. То есть интервал времени, когда изобрели сотовый телефон, еще достаточно мал, чтобы провести серьезный анализ. Думаю, лет через 15-20 уже будут выводы более веские о вреде этой техники. Поэтому пока что будем пользоваться без каких-то нарушений духовных и будем бояться духовного греха. Вот. Николай Степанович, это уже последняя записка, так что все. Николай Степанович. Друзья, здесь у меня две записки по вопросам целомудрия. Пока воздержимся. Я не думаю, что достаточно конфиденциально наши ответы могут прозвучать. Стихопедия. Мы послушаем стихотворение «Благовестникам севера» и пение «Еще одна гора». И будем слушать проповедь. Пожалуйста.